Глава 65. Бальдер и Амела. Читатель, вероятно, помнит, что дать обзор народных праздников огня в Европе побудил нас миф о скандинавском боге Бальдере, который, как известно, был убит веткой Амелы и чей труп был сожжен на гигантском костре. Теперь нам предстоит остановиться на том, в какой мере приведенные обычаи проливают свет на этот миф. Удобнее всего начать это исследование с Амелы, орудия, которым был убит Бальдер. Амела с незапамятных времен была в Европе объектом суеверного поклонения. Как следует из известного текста Плиния, ей в частности поклонялись друиды. Перечислив различные виды Амелы, Плиний продолжает. Рассматривая этот предмет, нельзя не упомянуть о поклонении, которым по всей Галлии была окружена Амела. В глазах друидов, так галлы называли своих кудесников, нет ничего священнее Амелы и дерева, на котором она произрастает, если, конечно, таковым является дуб. Кроме того, священными рощами у них неизменно считаются дубравы, и ни один священный обряд не обходится без дубовых листьев. Само название друиды является, по всей видимости, словом греческого происхождения, производным от культа дуба. По их верованиям, все произрастающее на дубе является даром с небес, знаменем того, что такое дерево избрано самим Богом. Встречается здесь амела крайне редко и срывает ее в таких случаях с соблюдением сложных обрядов. Это чаще всего делается в шестой день луны, служащий по их расчетам началом месячного, годового и 30-летнего циклов, потому что в этот день луна не достигает еще середины своего пути и не находится на ущербе. По окончании приготовления к жертвоприношению и пиру, под деревом они обращаются к дубу как к всеобщему исцелителю с приветствием и приводят к нему двух белых быков, которых до этого никогда не привязывали за рога. Жрец в белом одеянии взбирается на дерево и, срезав амелу золотым серпом, кладет ее на кусок белой ткани. Затем совершаются жертвоприношения, во время которых Бога молят не лишать милости тех, кого Он уже одарил своими благословенными дарами. Они верят, что снадобье из амелы заставит дотоле бесплодных животных принести приплод, и что амела является верным средством против любого яда. В другом месте Плиний сообщает, что выше всего во врачебных целях ценилась амела, произрастающая на дубе. По мнению суеверных галлов, действенность этого средства возрастала, если растение сорвали в первый день луны без применения железа, и если при этом оно не коснулось земли. Добытая таким образом амела считалась хорошим средством от эпилепсии. Она помогала женщинам, если те носили ее при себе, забеременеть. Отличнейшим образом исцеляла от язвы. Стоило больному пожевать кусок этого растения, а другой кусок приложить к больному месту. Кроме того, по словам того же Плиния, подобно уксусу и яйцам, амела считалась отличным средством тушения огня. Если Плиний, что, видимо, соответствует истине, в данном случае имеет в виду верование современных ему италийцев, из этого следует, что друиды и соотечественники Плиния в какой-то мере придерживались единого мнения относительно ценных свойств, произрастающих на дубе амелы. Те и другие считали это растение эффективным средством против многих заболеваний и приписывали ему способность оплодотворять. Друиды считали, что настой амелы способен заставить бесплодный скот принести приплод, а по поверью италийцев, если женщина носит при себе кусок амелы, это поможет ей забеременеть. Далее и галлы, и италийцы сходились в том, что лечебные свойства этого растения проявлялись в полной мере, если его собирали особым образом и в нужное время. Ввиду того, что амелу нельзя было срезать железным предметом, друиды употребляли для этого изделия и золото. А чтобы растение не касалось земли, его клали на кусок белой ткани. Выбор времени сбора амелы оба народа основывали на наблюдениях за движением луны. Различие заключалось лишь в том, что италийцы предпочитали первый день луны, а друиды – шестой. С представлениями древних галлов и италийцев о необычных лечебных свойствах амелы можно сравнить аналогичные верования современных японских айнов. Сообщают, что подобно многим другим северным народам, они с особым пиететом относятся к амеле. Она кажется им лекарством чуть ли не от всех болезней. Иногда они подкладывают ее в пищу, а в других случаях готовят особый настой. Листьям амелы они дают предпочтение перед ягодами, так как последние считаются слишком терпкими для обычных нужд. Кроме того, многие из них воображают, что это растение обладает способностью заставлять обильно плодоносить сады. Для этого листья амелы нарезают кусочками и, произнеся над ними молитву, высевают спросом и семенами других злаков, а малую толику употребляют в пищу. Известно также, что бесплодные женщины ели амелу, чтобы забеременеть. Наиболее эффективным средством айны считают амелу, произрастающую на иве. Объясняется это тем, что ива считается у них особенно священным деревом. Итак, с друидами айнов роднит то, что амела им кажется действенным средством почти от всех болезней, а с древними италийцами то, что прикладывание амелы к телу женщины помогает ей забеременеть. С представлением друидов об амеле как об универсальном целительном средстве, как о некой панацее от всех бед, можно сравнить представление валов и Сенегамбии. Эта народность испытывает чувство глубокого благоговения по отношению к той разновидности амелы, которую она называет топ. Во время войны воины носят при себе листья этого растения, так как считается, что они, как настоящий талисман, предохраняют их от ран. Французский автор, сообщающий об этом обычае, прибавляет, «Разве не любопытно, что в этой части Африки амела играет ту же роль, что и в предрассудках древних галлов?» Возможно, это суеверие имеет здесь и там общие корни. Нет сомнения в том, что независимо друг от друга, белым и черным почудилось что-то сверхъестественное в растении, которое растет и цветет, не пуская корней в землю. Почему бы в самом деле не могло им привидеться, что это растение свалилось прямо с неба как некий божий дар? Сильным аргументом в пользу выдвинутой этим автором гипотезы относительно происхождения интересующего нас суеверия является приведенный тем же Плинием верование друидов, что все произрастающее на дубе является небесным даром, знаком того, что данное дерево избрано самим Богом. Отсюда становится ясно, почему срезали амелу не обычным ножом, а особым золотым серпом, и почему при этом она не должна была касаться земли. Друидам, вероятно, казалось, что, вступив в контакт с землей, это небесное растение подверглось бы осквернению и лишилось бы своей чудесной силы. Аналогичными правилами руководствуются при сходных обстоятельствах и жители Камбоджи. Они утверждают, что если вы видите орхидею, обвившуюся вокруг тамаринового дерева, вам следует одеться во все белое, взять новый глиняный горшок, после чего в полдень забраться на дерево, сорвать растение и, положив его в горшок, уронить на землю. Считалось, что приготовленный в этом горшке отвар делает человека, потребляющего его, неуязвимым. И так, подобно тому, как в Африке листья одного растения-паразита делают их обладателя неуязвимым, в Камбодже сходную функцию выполняет другое вьющееся растение. Для этого достаточно выпить его настой или им омыться. Можно высказать предположение, что в обоих случаях идея неуязвимости внушена особенностями растения. Счастливому обладателю оно мнится свободным от напастей, которые осаждают жизнь человека на земле, в силу того, что оно занимает сравнительно безопасное положение над землей. Мы уже неоднократно сталкивались с примерами того, какое важное значение первобытная логика приписывает такого рода выгодным позициям. Каково бы ни было происхождение связанных с амелой верований и обычаев, некоторые из них, несомненно, имеют аналоги в фольклоре современного европейского крестьянства. Так различные народы Европы ставят себе за правило никогда не срезать амелу обычным способом. Ее нужно сбить с дерева, на котором она растет, выстрелом или камнями. В швейцарском кантоне Аарау, к примеру, местные жители считают все паразитные растения в некотором смысле священными, особенно если это относится к произрастающей на дубе амеле. Они наделяют это растение великой силой и не срезают его обычным путем. Добывают они амелу следующим образом. Когда солнце находится в созвездии Стрельца, а луна на ущербе, в первый, третий или четвертый день перед новолунием, амелу нужно снять с дуба стрелой и поймать ее левой рукой. Добытая таким образом амела является универсальным средством от детских болезней. В данном случае современные швейцарские крестьяне, подобно друидам в древности, наделяют амелу, растущую на дубе, особой силой. Ее запрещается срывать обычным способом. Сбив, ее нужно поймать. Она считается лекарством от всех болезней, по крайней мере детских. У шведов также бытует народное верование, что для того, чтобы амела не потеряла свои силы, ее следует сбить выстрелом или камнями. Равным образом, еще в начале 19 века жители Уэльса верили, что для того, чтобы в амеле сохранилась сила, с дерева, на котором она выросла, ее необходимо сбить выстрелом или камнями. Мнение современных крестьян, даже получивших некоторое образование, в какой-то мере сходится с мнением древних о лечебных свойствах амелы. Друиды прозвали это растение, а возможно и дуб, на котором оно произрастает, панацеей от всех бед, всецелителем, и это же название сохраняется за амелой в разговорной речи жителей Британии, Уэльса, Ирландии и Шотландии. Утром в день святого Иоанна, то есть в день летнего солнцестояния, крестьяне Пьемонта и Ломбардии отправляются на поиски дубовых листьев, идущих на приготовление Иоаннова масла, которое якобы излечивает любые раны, нанесенные режущими инструментами. Возможно, что первоначально Иоанновым маслом была всего-навсего амела или приготовленный из нее отвар. Ведь жители Гольштинии до сих пор считают, что амела, особенно амела, выросшая на дубе, врачует любые свежие раны и обеспечивает удачу на охоте. Древнее друидическое представление о том, что амела является универсальным противоядием, продолжает бытовать у крестьян Лакона на юге Франции. Тамошние жители прикладывают это растение к животу больного или дают ему выпить отвар амелы. Дожило до нашего времени, и притом среди не одних только необразованных людей, и древнее поверье, что с помощью амелы можно вылечить от эпилепсии. Так в Швеции страдающим падучей болезнью людям кажется, что имея при себе ножи с рукоятью из выросшей на дубе амелы, они тем самым предотвращают эпилептические припадки. Немцы имели обыкновение с той же целью вешать на шею детям куски амелы. Народным средством против эпилепсии в провинции Бурбония во Франции продолжает оставаться отвар амелы, который сорвали с дуба в день святого Иоанна и отварили, перемешав с ржаной мукой. Равным образом жители Боттесфорда в Линкольншире полагают, что отвар амелы смягчает приступы этой ужасной болезни. В Англии и Голландии вплоть до 18 века видные авторитеты в медицине рекомендовали амелу против приступов падучей. Впрочем, с тех пор мнение профессиональных врачей о лечебных свойствах амелы радикально изменилось. Вопреки мнению друидов, которые рассматривали амелу как средство от всех болезней, у современных врачей, напротив, сложилось мнение, что она вообще никакими целебными свойствами не обладает. Если врачи правы, нам не остается ничего другого, как заключить, что вера в лечебные свойства амелы, имевшей широкое распространение в древности, является чистейшей воды суеверием, основанным на фантастических догадках, которые невежественные люди извлекли из паразитарной природы этого растения. Им казалось, что положение этого растения, растущего высоко на ветвях дерева, защищает его от опасностей, которым подвержены растения и животные на земле. Это представление дает нам возможность уяснить себе, почему на протяжении столь длительного времени амела упорно продолжала считаться средством от падучей. Из того, что амела, пустившая корни высоко над землей, на ветвях дерева не может упасть на землю, с необходимостью делается вывод, что до тех пор, пока эпилептик носит кусок амелы в кармане или если он выпьет приготовленное из амелы снадобье, с ним также не может случиться припадок. Вероятно, и поныне большая часть рода человеческого не усмотрела бы в этом ходе мысли ничего порочного. Представление древних италийцев о том, что амела обладает способностью гасить огонь, разделяют, по всей вероятности, шведские крестьяне, которые подвешивают пучки, выросшие на дубе амелы, к потолку в комнатах, в качестве средства защиты от напасти вообще и от пожара в частности. На след того, как с амелой стали связывать это свойство, наводит нас эпитет «громовая метла», который употребляют по отношению к ней жители швейцарского кантона Аарау. Громовая метла – это кустистый нарост на стволе и ветвях деревьев, который по народному преданию возникает от ударов молнии. Чтобы защитить дом от ударов молнии, в Богеме сжигают на огне такие громовые метлы. По принципу гомеопатической магии, возникнув от удара молнии, эти наросты являются чем-то вроде громоотводов и защищают от молнии. Поэтому амела в Швеции защищала дома прежде всего от пожаров, происходящих от вспышек молнии. Хотя едва ли могут возникнуть сомнения в эффективности этого средства от любого пожара.